Были такие во времена нашего студенчества. На комсомольском собрании университетской группы каждого по очереди разбирали на предмет человеческих качеств и политической зрелости. Это был какой-то извращенный коллективный психоанализ. Не без пользы, признаюсь, но абсурдный ввиду отсутствия добровольности, покаяния. На комсомольской аттестации, вспомнила я, мне одногруппники поставили в вину заносчивую гордость. Ну, если бы ты не была гордой, если бы спала со всеми, кто за тобой ухлёстывал, тебя бы назвали падшей девушкой. А еще меня удивило заявление, что успех любого дела, которое затевается от лыжного похода до посещения больного профессора, зависит от того, соглашусь ли с ним я. Но ты не можешь не быть центром Вселенной, потому что ты — солнце. Спасибо, — я погладила его по щеке. Извини, что я на тебя окрысилась. Сергей взял мою руку и поцеловал. Спросил участливо. Возрастные изменения, бабушка. Климакс. Подкрался незаметно. Он забрал у меня иголку, воткнул ее в спинку дивана, взял обе мои ладони в свои, прижал к груди. Есть лекарство. Тряхнем стариной. «Ну что ты, благодарно!» — рассмеялась я. «Разве я могу соперничать со Светой?» «Таких Свет миллион, а ты единственная. То малое, что я эгоист, могу дать женщине, я желал бы отдавать тебе». «Я, конечно, не жду тебя в Брахмагарии, обете воздержания, но всегда буду ждать». «А с ребеночком?» «Опять», — скривился Сергей, — «неудачную шутку не повторяют дважды». Он отпустил мои руки. Я вытащила иголку из спинки дивана, воткнула в подушечку. «Как бы ни напоролся сам или девицу очередную не травмировал, не без ехидства предупредила я». «А все-таки ты ревнуешь», — воскликнул он, довольный. «А как же», — подтвердила я, — «во-первых, муж, во-вторых, ждешь меня, попутно коллекционируя стройные ножки. Ну, все, мне пора. Если проводишь до метро, я там куплю тебе моющее средство. У тебя все закончилось, грязнуля». Вечером меня поймала по телефону Люба. «Я себе места не нахожу», — кричала она в трубку. «Что ты решила? Дай мне на риторический вопрос», — требовала Люба, — «честный риторический ответ». «Ты на испанском несешь такой же понос, как и на русском? А, не можешь забыть свое отравление. Сколько у тебя недель?» Это была шутка. Я отрабатывала новую версию. Розыгрыш. Репетиция 1 апреля. «Поклянись». «Клянусь твоими лингвистическими способностями». «Если они и ухудшатся, никто не заметит». «Поклянись нашей дружбой». «Прошлой или нынешней?» Она замолчала, потом грустно спросила. «Думаешь, мне сладко?» «Нет. Тебе приторно». «Это еще хуже». «Вот купили мы с Антошкой гардероб. Времен Людовика XVI?» «116-го!» — в досаде воскликнула Люба. 30 лет назад первая наша большая вещь, купленная на зарплату. Знаешь, какая радость была? Из штанов выпрыгивали. Мы в этот шифонер забирались и целовались от счастья. А теперь яхту приобрели. Через полчаса меня на ней укачало, пропадя на пропадом». «Ну, не в деньгах счастье». «А в чем?» «В детях, — хотел сказать я, — в маленьких, беспомощных детях. Как ни крути, а мы женщины, и женщинами останемся. Чувствуем себя живыми, пока способны рожать. Мы нужны, пока нужны детям». «Кира, ну чего ты замолкла?» Вспомнила про Ганди. Он сказал, что ценность идеала в том, что идеал удается по мере приближения. «Рассмотреть». «Индира Ганди», — сказал. «И какой у нее был индиал?» «Не Индира, а Махатма. Они просто однофамильцы. Индира — дочь Джаварахалала Неру». «Ты с Сергеем виделась», — мгновенно догадалась Люба. «Как он?» «Статью забавную написал». И минут 10 я отвлекала подружку от грустных дум, пересказывая скандальные подробности личной жизни Ганди. «Если у великих не все было в порядке, чего от нас требовать?» Отец ребенка. Глава 1. Мы сидели в кафе. Я была готова к любой его реакции. Прокрутила в голове тысячи вариантов своего сообщения и его ответов —